Глава 1. Россия. 20 декабря 7521 от сотворения мира в Звездном храме, 2012 от Рождества Христова. Пальцы скользили по клавиатуре ноутбука. Сеть ловилась неплохо, страницы мелькали одна за другой, и взгляд быстро выхватывал основы текстов. В мире, как обычно, все достаточно беспокойно и нестабильно. Хотя, надо это признать, людей волнуют именно страшилки, оттого и подборка новостей соответствующая. Война на Ближнем Востоке. Мировой финансовый кризис продолжается, но президент России обещает, что все будет чики-бабонис. Премьер кого-то навестил и о чем-то договорился. За взятки посадили чиновника и сняли с должности полицейского начальника. Обвалился ветхий дом в районном центре. И в этом, конечно же, виноваты коммунисты и лично пересажавший 500 миллионов архитекторов и строителей товарищ Сталин. На Кавказе стрельба, очередной теракт, видимо, кто-то по старинке опять отмывает бабло. Мировая звезда эстрады увеличила грудь, и весь мир с замиранием сердца ждет знаменательного момента, когда же она представит свое сокровище на суд общественности. В патриарха РПЦ Гундяева кинули тухлое яйцо, и охрана священнослужителя-коммерсанта, который ему выделяет государство, опять облажалась. В общем, фон точно такой же, каким он был вчера, позавчера и год назад. Негатив напополам с чернухой и порнухой. От этого слегка защемило сердце, и, оставив в покое ноутбук, я просунул ладонь под рубашку и помассировал грудь. Вроде бы полегчало, и это хорошо, не потребуется принимать таблетку. Встряхнув головой, я посмотрел в окно. За ним внутренний больничный двор подмосковного дома инвалидов. Ночью выпал снег. Дворник Таджик большой деревянной лопатой сгребает рыхлую белую массу к стене. Я чувствую, что ему холодно, и еще есть ощущение того, что мысленно он напевает какую-то песню, вспоминает о доме, где его ждет жена и трое детей. Хороший он человек, ровный. Тот упырок, который работал здесь до него, тоже азиат, был уголовником и редкостной мразью, который присматривался к возвращающимся из школы малолетним детям. Мысли у него были черные, он находился на грани срыва. Поэтому я скинул информацию о нем на электронный адрес местного райотдела милиции. Тьфу, блин, никак не привыкну, конечно же, полиции. Но поскольку учреждение, где я нахожусь, непростое, копы отреагировали достаточно оперативно, и сейчас этот моральный урод далеко отсюда. Возможно, уже сидит в клетке, но вероятнее всего едет к себе домой и думает о том, как бы вернуться обратно, в страну, где правят бал никчемные либеральные законы и деньги. Впрочем, это дело прошлое. И подумав о том, что надо бы попросить нянечек вывести меня на прогулку, мой взгляд сместился на стекло, в котором я увидел собственное отражение. Слегка полноватый от размеренного и малоподвижного образа жизни усталый, коротко стриженный, русоволосый мужчина 45 лет в полосатой пижаме, который сидит перед столом в инвалидном кресле. Правая рука на подлокотнике, а рукав левый пуст. Да, вот такой я человек. Отставной подполковник ФСБ Вадим Соколов. Коллега, которого вряд ли кто-то будет оплакивать и жалеть. Офицер, получивший неизлечимую травму на всю жизнь не в бою, а в банальном ДТП, в котором погибла вся его семья, жена и две дочери. После этого я не хотел жить. Но врачи вытащили меня с того света, а затем, насколько позволяла современная медицина, собрали меня по частям. Причем сделали это настолько хорошо и профессионально, что я даже могу немного ходить. И вот уже 5 лет нахожусь в относительно неплохом местечке для одиноких людей, которые еще могут принести пользу стране. Хотя правильнее будет сказать тем господам, бывшим партийным товарищам, которые стоят у руля корабля под названием государство. Нас, пациентов, здесь немного, около полусотни. И если посмотреть на моих соседей, которые, как и я, проживают в отдельных комнатках с минимальными удобствами, телевизором и ноутбуком, то можно понять, что мы из себя представляем. Слева парализованный заместитель министра, который знает немало интересного и до сих пор сохраняет здравость суждений. А справа некогда популярный безногий писатель, сочиняющий для пресс-службы администрации президента типовые речи и отмазки на все случаи жизни. Ну а что касается меня, то несмотря на тот факт, что подполковник Соколов начинал свою службу в органах безопасности как оперативник, я очень даже неплохой аналитик, который выдает результат не за счет усидчивости или информированности, а на основе хорошей интуиции и знаний человеческой психологии. И пусть нельзя сказать, что я уникум, таких людей у нас в стране еще хватает, определенный талант у меня все же есть. Поэтому я своего рода добровольный помощник бывших сослуживцев, который мониторит интернет и составляет докладные записки, помогающие действующим офицерам ФСБ ориентироваться в современных веяниях и течениях, которые наполняют наше общество. И эта востребованность держит меня на плаву, заставляет цепляться за жизнь и не дает скатиться в пропасть отчаяния и покончить жизнь самоубийством. Так что если бы не всемирная паутина, то без близких людей и поддержки я бы давно загнулся. Ладно, к чертям собачьим печальные мысли. Надо возвращаться к делу. Я вновь сосредоточился на работе аналитической записки по экстремистским организациям России и ближнего зарубежья, которая войдет в развернутый доклад для самого. Но лишь только я набил первую страничку, как в мою комнату вошла нянечка в белом халате, молодая пухленькая брюнетка Катенька, которая улыбнулась и сказала: «Вадим Андреевич, к вам гость». «И кто?» Я прервался и обернулся к девушке. «Иван Иванович». Исключительно по имени-отчеству старожилы и работники этого заведения называли только одного человека, полковника ФСБ Лаврова. Старого чекиста с большими связями, который раньше был куратором нашего дома инвалидов, а примерно год назад ушел в отставку и стал работником службы безопасности у одного из новоявленных российских олигархов Вениамина Павелецкого. Кстати сказать, именно Лавров в свое время определил меня сюда, а когда я выл от тоски и мечтал о смерти, часто беседовал со мной и объяснял, что самоубийство — это грех. В общем, на мой взгляд, он неплохой человек. С хитрецой, не без этого, но в целом нормальный, адекватный офицер старой закалки. «И он ждет меня внизу?» — задал я вопрос. «Нет, хочет к вам подняться и попросил узнать, не спите ли вы». «Не сплю, пусть заходит, буду рад его увидеть». «Хорошо». Катенька выскочила за дверь, а спустя пару минут появился Иван Иванович Лавров, худой мужчина 50 лет с бледным лицом в темно-сером костюме. Видимо, дела у отставника шли неплохо, так как его пиджачок стоил минимум 500-600 евро, а рядовой охранник тратить такие средства на одежду не станет. Плюс к этому хорошие часы на руке, настоящей Швейцарии, если я не ошибаюсь, и туфельки очень даже ничего, дорогие, чистые, не стоптанные, а значит, он приехал на автомашине с водителем. Опять же, парфюм хороший, а ногтями явно занимался профессионал из салона красоты. «Здравствуй, Иван Иванович». Слегка улыбнувшись и скрипнув суставами, я привстал, сделал шаг навстречу гостю. «Гляжу, жизнь у тебя удалась?» «Да ничего так», — усмехнулся Лавров и пожал мою ладонь. «Грех жаловаться, Вадим. Здравствуй, садись. Я ведь знаю, что тебе стоять тяжело». «Ну, стометровку не осилю, это есть», — согласился я. «Ну, гостя дорогого встречи смогу». «Так уж и дорогого, скажешь тоже. Садись, и я с тобой присяду». Я вернулся в свое инвалидное кресло у стола, а отставной полковник присел напротив. Вновь появилась Катенька, которая поставила на стол две кружки чая и печенюшки для дорогого гостя. Мы дождались, пока останемся одни, и осторожно сделали по паре глоточков горячего напитка. Затем, понимая, что Лавров просто так в гости не ходит, ибо мы с ним хоть и знакомы, но не друзья, я спросил его: «Иван Иванович, давай на чистоту. Ради чего ты решил меня навестить? Работа есть?» «Нет», — Лавров качнул головой, — «скорее деловое предложение». «А именно? Ты ведь знаешь, что я теперь работаю на Павелецкого». «Да, конечно, ведь это не секрет». «Так вот, пару лет назад мой самый главный шеф решил вложиться деньгами в науку, организовал несколько научных центров, и я стал начальником СБ на одном из объектов, который занимается физикой. Работа не пыльная, платят отлично, и коллектив у меня уважает. К ученым я не лезу, на мне только охрана. Но вчера руководитель проекта попросил меня срочно найти человека, который бы согласился поучаствовать в весьма серьезном эксперименте. Времени мало, искать кандидата некогда, а поскольку требуется не бомж с улицы и не наркоман, а нормальный адекватный человек с хорошими и непропитыми мозгами и приобретенным в течение жизни дефектом или неизлечимой болезнью, то выбирать особо не из кого. Вот я и заехал на старое место службы. И первым, кому решил предложить этот вариант, был ты. Вкратце, вот такие дела». «Это что ж получается?» В моем голосе была легкая обида. «Меня как подопытного кролика будут использовать. Зачем мне это нужно, Иваныч? Ты меня за дурака держишь? Да, я инвалид, это на всю жизнь. Да, я никому не нужен. Да, все хорошее осталось позади. Но я все прекрасно понимаю и не хочу участвовать ни в каких экспериментах». Как ни странно, Лавров ничуть не смутился, а спокойно выслушал меня, одним большим глотком допил чай, закинул в рот печенюшку, прожевал ее и, дождавшись, пока я перестану изливать на него свое неудовольствие, продолжил: «Ты ведь не знаешь, от чего отказываешься, так что не торопись. Эксперимент – бомба, прорыв в науке, и ты можешь прославиться. Но это чепуха. Главное, есть возможность полностью восстановить свое здоровье. Понимаешь, полностью. Отрастить руку и отремонтировать позвоночник. Одна минута, и ты снова здоров». «Этого не может быть. Фантастика. Не лепится». «Возможно, ты прав. Однако меня уверили в том, что все именно так. И при чем здесь физика и здоровье? По-моему, это совершенно противоположное направление». Соглашаясь на эксперименты, ты все узнаешь. Рискни. Тебе ведь один хрен по большому счету терять нечего. Действительно нечего, подумал я. Мне уже ничего не светит, и моя жизнь закончится в этой самой комнате. Одна радость — интернет и общение с людьми на разных форумах, от исторических и политических до литературных и философских. Но это всего лишь имитация жизни, а не сама жизнь. Согласится или нет? Не знаю, поскольку предложение слишком неожиданное, а я привык сидеть в своей уютной комнатке и вырваться за ее стены не стремлюсь. «Эксперимент опасный?» — спросил я у Лаврова. «Буду откровенен. Ученые говорят, что дело простое, но я им почему-то не верю. Так что за твое здоровье, какое в тебе еще осталось, ручаться не стану. Что я буду должен делать?» «Подробности позже, а если кратко, то нужно будет пройти полное медобследование, раздеться, войти в какой-то механизм и через 30-40 секунд выйти. Потом снова обследование, несколько дней за тобой будут наблюдать, и ты свободен». «И все». «Да, вошел, вышел. Если эксперимент удастся, станешь здоровым и знаменитым, а нет, значит, получишь немного денег, которые сможешь потратить по собственному усмотрению, и вернешься обратно». «И много денег?» «Достаточно, чтобы новый ноутбук купить». Иван Иванович кивнул на мой потрепанный аппарат. «Ясно. Если я соглашусь, меня отсюда выпустят? Проблем не будет?» «Выпустят, конечно. Какие же тут проблемы? Ты ведь не секретоноситель и не особо важная персона. Государственным тайнам не допущен. Справки свои составляешь на основе сетевых данных и официально являешься полноценным гражданином, который имеет паспорт и может в любой момент покинуть стены этого гостеприимного места. Только идти тебе некуда и не к кому, поэтому ты сидишь здесь, словно сыч, и за бывших сослуживцев, которые тебя даже не навещают, черновую работу делаешь. А ехать далеко? Полчаса, и мы на месте. Бумаги какие-то подписывать надо? Пока нет, там посмотрим». Лавров помедлил и кивнул на выход. «Итак, ты со мной или мне другого кандидата поискать?» Ответ вырвался сам собой. «Согласен. Еду с тобой. Рискну здоровьем». Я невесело посмеялся. Мы с Иваном Ивановичем обговорили некоторые мелочи, ударили по рукам, и спустя 25 минут, погрузившись в новенький «Хаммер», я ехал в исследовательский центр господина Павелецкого. Вопросов в голове была тьма тьмущая. Но Лавров отмалчивался или говорил, что подробности будут на месте. Настаивать было бессмысленно, и я замолчал. Смотрел на пролетающий за окном заснеженный придорожный лес и думал о том, что вот ведь как странно жизнь повернулась. 3 года я сидел в доме инвалидов, и меня не тянуло выбраться наружу, а сейчас как-то резко пришло понимание того, что мой внутренний мир не ограничен одним лишь личным горем. Есть мать природа, которая живет не по писанным, а по своим собственным законам, и хорошо бы было, после того, как эксперимент закончится, выбраться куда-нибудь на реку или, на крайний случай, в зимний сад. За размышлениями дорога пролетела совершенно незаметно. Машина свернула с главной трассы, проехала через ухоженный лесок, въехала за тяжелые железные ворота, которые охранялись вооруженными охранниками, и остановилась перед серым 4-этажным зданием. Здесь нас уже ожидали. Для меня приготовили инвалидное кресло. 2 крепких мужика в черной униформе помогли мне выбраться из салона и пересесть в мое новое транспортное средство, а затем вкатили его в просторный холл. Иван Иванович куда-то исчез, а передо мной предстал молодой длинноволосый брюнет в темно-зеленом халате, который представился как Миша. После чего он перехватил меня у встречающих и покатил к лифту. Все делалось сноровисто, быстро и четко. Слова, жесты, мимика — ничего лишнего. Не дать не взять, будто в нормальной воинской части, где слово «дисциплина» не пустой звук оказался. Впрочем, я не удивлялся. Серьезная контора, в которой все на западный манер. Никаких личных отношений, перекуров и посиделок. На работе только работа, и это понятно. Павелецкий, хоть и ворюга, обокравший добрую треть страны, дармоедов при себе не держал и расхлябанности не терпел, особенно там, куда он вкладывал деньги. Лифт доставил нас с Мишей на 4-й этаж, и меня вкатили в рабочий кабинет местного начальника, на двери которого висела табличка, извещающая о том, что здесь заседает руководитель проекта «Румянцев КВ». Коротко и лаконично. В приемной никого, а внутри все строго и функционально. Отделанные под красное дерево стены, большое окно, на стене плоский 40-дюймовый экран, напротив дубовый стол, пара кожаных кресел, и в одном из них полный лосоватый мужик, по виду мой ровесник, в шерстяном свитере и потертых брюках. По виду типичный тюфяк, удел которого быть на побегушках у тех, кто сильнее него характером. Но первое впечатление бывает обманчивое, это общеизвестный факт. И, поймав взгляд Румянцева, я пришел к выводу, что передо мной очень волевой, упрямый и жесткий человек, руководитель и лидер. «Добрый день, Вадим Андреевич», — поприветствовал мою скромную персону и представился. «Меня зовут Константин Викторович, а фамилия моя Румянцев. Кто вы, мне известно, Иван Иванович о вас хорошо отзывался, а на основе вашего досье можно не один боевик или хороший детектив написать. Впечатляет. Кавказ, Таджикистан. Работа в аналитическом отделе ФСБ, а затем эта глупая авария, после которой вы не сломались. А Лавров-то подлец, мельком скользнула в голове мысль. Даже досье на меня имеет и предоставил ее частному лицу. Впрочем, по сегодняшним временам, когда покупается и продается все, включая государственные тайны, это обычное дело, а он отставник, который хочет хорошо кушать и иметь на кармане разноцветные бумажки с портретами иностранных президентов. Ладно, переходим к разговору, надо же узнать, что здесь происходит, и лучше сделать это раньше, чем позже. Рад знакомству, рассматривая Румянцева, произнес я и, отдавая инициативу ученому, замолчал. Руководитель проекта цыкнул зубом, смерил меня долгим оценивающим взглядом и спросил. «Иван Иванович объяснял, чем занимается наш исследовательский центр и ради чего вас пригласили?» «В самых общих чертах. Никакой конкретики, и я рассчитываю на то, что разъяснения получу здесь и сейчас». «Это, само собой, разъяснения будут. Однако для понимания всего того, что мы собираемся сделать, надо знать физику. У вас, кстати, как с этим делом?» «Плохо». Я так и думал. Но это не критично. Вы человек умный, поэтому быстро разберетесь, в чем дело. Тем более, что имеется видеоролик, который приготовили для широкой общественности, так сказать, в целях популяризации науки. Посмотрите его позже, а пока объясню вам, чем мы занимаемся на доступном уровне. В руках Румянцева появился пульт и загорелся настенный экран, на котором было изображение нашей галактики. В центре ядро, а вокруг него спирали, в одной из которых ближе к хвосту наша Солнечная система. Красиво. Разглядывая застывшее изображение, сказал я и вновь обернулся к ученому. «Это точно», — согласился руководитель проекта, устало вздохнул и начал небольшую лекцию. 100 лет назад великий английский ученый-физик Эрнест Резерфорд создал теорию планетарного ядра, суть которой состоит в том, что Солнце — это ядро, вокруг которого вращаются планеты. И в центре галактики также есть ядро, вокруг которого вращаются звезды. Следовательно, все очень просто и понятно. Мы живем в однополярном мире, и наша необъятная Вселенная лишь песчинка в вакууме внешнего космоса. Это преподается в школах и институтах, и на этом базируется фундаментальная наука. Однако Резерфорд и его ученики, внесшие в теорию англичанина дополнение о квантах датчанин Бор, ошибались. Давно уже доказано, что кроме нашей Вселенной существуют многие другие. Американцы ведут исследования, уже насчитали во внешнем космосе более 200 звездных скоплений, идентичных нашей галактике. Интересно. Да, и это только начало. Несмотря на тупики, догматизм, непререкаемость авторитетов, нехватку профессиональных кадров и непрестижность профессии ученого, наука не стоит на месте. Ведутся исследования, ставятся опыты, и есть результаты, которые неоспоримо свидетельствуют о том, что Вселенная совсем не так проста, как кажется. Она многомерна и асимметрична, и одновременно с этим является единым и неделимым целым. Хотя и состоит из нескольких параллельных пространств, в каждом из которых свои внутренние законы, временные потоки и собственная таблица периодических элементов. Так что Резерфорд с Бором и учениками, а вместе с ними такой мастодонт науки, как Эйнштейн, мягко выражаясь, были неправы. И как это касается проводимых вами опытов? Сейчас не торопитесь. Щелчок пульта. Картинка на экране стала четче и ярче. Часть звезд пропала, и остались только основные рукава галактики. Что вы видите, Вадим Андреевич? Что я видел? Натуральный фашистский крест. «Правосторонняя свастика», — сказал я. «Правильно. Свастика, которая напоминает славянские знаки Калаврат, Яровик и Чароврат. А теперь?» Снова картинка изменилась, и я произнес. То же самое, только в левую сторону. Лучи свастики идут против часовой стрелки. Так, еще разок. Опять смена изображения, и символ смотрит лучами вправо, но они смещены совсем не так, как на первом рисунке. «Ну, зачем вы мне это все показываете?» В легком недоумении я посмотрел на ученого. Это вид нашей галактики сверху из разных пространств. Первое наше. Второе принято называть желтым, а третье серым. Об этом современные ученые всерьез заговорили 30-40 лет назад, а древние люди знали о таком устройстве Вселенной еще 10 тысяч лет назад минимум. И спрашивается, кто дикарь? Ладно, это опять только предисловие. Всего пространств 7, и это только те, про которые мы знаем в настоящий момент. Они располагаются в виде уровней, и так вам будет проще воспринимать информацию. В самом низу, если можно так сказать, основное пространство, которое называют ретро-пространство или исходное. Там нет ничего и никого. Но из этого ничего произошла Вселенная, звезды, планеты, люди и прочие живые существа, и значит на этом уровне все же есть какая-то энергия и материя для творения. И скорее всего, это некая субэлементарная структура, отличающаяся от материи других пространств только своим внутренним сжатием. Далее располагается уровень мертвого пространства, и можно сказать, что это фундамент Вселенной и ее крепежный материал. Потом идет наше с вами пространство, то, что мы видим глазами, ощущаем органами чувств, уровень людей. Мы здесь живем, и вырваться с нашего уровня пока не можем, да и не хотим. Выше нас желтое пространство, где законы физики не похожи на наши. И по верованиям древних землян, славян, майя, римлян, индийцев и кельтов, там существует превеликое множество цивилизаций, каждая из которых превосходит нас как по духовным, так и по техническим показателям, и оттуда прилетают НЛО. Еще выше пятое пространство, уровень мрака, где правит зло с большой буквы, и именно это место считается адом, где души проклятых разумных существ, не только людей, искупают содеянные ими при жизни грехи и мерзкие поступки. За этим уровнем находится серое пространство, уровень младших богов, где они строят свои великие цивилизации и куда после смерти попадают люди, которые жили по правде и совести. Ну и последний уровень синий, где обитают старшие боги, первое творение ретропространства и самые мощные существа во Вселенной. Вот такие вот расклады. И что дальше? Научный эксперимент, Вадим Андреевич, в котором вы примете самое непосредственное участие, разумеется, если не передумаете. А суть его такова. Завтра, 21 декабря 2012 года, в 11 часов 11 минут по московскому времени, состоится великий парад планет и галактическая синхронизация. Весь наш мир вступит в новую эпоху и продолжит жить своим чередом, а я проведу опыт, который, если удастся, сделает меня самым великим, знаменитым и влиятельным человеком на планете. Я не мистик, я не верю в богов и демонов. Однако я знаю, что во время парада планет на краткий миг, на минуту, может быть полторы, межпространственная ткань истончится и созданный мной генератор сможет пробить туннель на исходный уровень. Вы, конечно, хотите узнать, что нам это даст. И я отвечу так, как ответил господину Павелецкому, когда убеждал его выделить мне средства на исследование. Ретропространство – основа Вселенной, уровень творения. И совершенно естественно, что все живое и органическое, попавшее в этот мир, восстанавливается до идеальных кондиций. Поэтому, если туда окунуть живого человека, старого, больного или немощного, он должен снова стать крепким, сильным и здоровым, таким, каким его задумала природа. Пока у нас не хватает мощности, чтобы прорваться вниз, но мы можем использовать природные явления космического масштаба, которые нам поможет. И если у нас все получится, и мы будем иметь на руках свидетельство существования иных пространств, где можно вернуть себе здоровье, я буду считать, что победил. Мне выделят любые мощности и ресурсы, какие только необходимы, хоть личную атомную электростанцию, ибо даже самые богатые люди планеты не бессмертны, и умирать они не хотят. Это материальная сторона дела, его база, и именно под это я получил финансы. Но меня больше интересует наука и мировое признание, а деньги — это так, прикладное направление. Румянцев взял паузу, и я смог вставить слово. Почему на роль подопытного выбран именно я? Разве не хватает инвалидов в Москве? Хватает. Но нужен человек с крепкой психикой, который сможет рассказать о том, что увидит в исходном пространстве. Механические электронные приборы из нашего мира там работать не будут, так как они распадутся на атомы. Так что вся надежда на человеческие органы чувств. Но если за те секунды, что вы будете находиться в ретро-пространстве, вам удастся прихватить оттуда пару пылинок, то это вообще будет нечто грандиозное. Ученый посмотрел на часы, выключил монитор и встал. Заговорился я с вами, давно такого внимательного и благожелательно настроенного слушателя не было. Но время поджимает, пойду. Увидимся с вами вечером. У вас ведь наверняка еще много вопросов? Да. Вот и хорошо. Руководитель проекта покатил мое кресло на выход, и я не удержался и все-таки задал еще один вопрос. Скажите, Константин Викторович, а почему вы кинулись искать подопытного в самый последний момент? Так сложилось. Мы думали, что не сможем отрегулировать генератор до парада планеты и ничего не намечали. Но нашелся умелец, светлая голова, Кулибин доморощенный, который подсказал нашим мастерам и техникам, в чем они неправы, и прибор заработал. Радости моей не было предела, а когда я немного пришел в себя, то начал искать человека на роль посланца человечества в ретро-пространство. Тайны в этом особой нет, мы ведь не почтовый ящик, который работает на государство. Но осторожность нужна, слишком многим не нравится то, что я делаю. Да и конкуренты сволочи спят и видят, как бы мои наработки украсть. По этой причине все делается тихо и без шумихи. Вот будет результат, тогда весь мир про Румянцева узнает, а пока терпение и спокойствие. Кстати, так и не спросил вас. Вы не передумали участвовать в эксперименте? Нет, не передумал. И это правильно. Такой шанс один раз в жизни выпадает. И хотя риск имеется, не думаю, что он велик. Мы с ученым оказались в приемной, где нас ожидал Миша, и он сказал: «Увидимся вечером, Вадим Андреевич». «Обязательно». Румянцев ушел, а кресло подхватил Миша, который повез меня на медосмотр. Настолько подробный и квалифицированный, что я просто диву давался. Рентген, десятки врачей, пробы крови, мочи, кожного и волосяного покрова, кардиограмма, еще не пойми что, а в конце беседа с психологом. Поэтому, когда через 4 часа мое транспортное средство вкатили в гостевую комнату, которая должна была стать моим временным пристанищем, сил у меня уже не было. И упав на кровать, я с трудом заставил себя включить ноутбук, просмотреть почту и начало научно-популярного фильма от Румянцев и компании под названием «Многомерная вселенная». Ну а поскольку после краткой вступительной речи руководителя проекта сразу же пошли формулы, рисунки, графики и обоснования разных теорий, то меня хватило на 10 минут, после чего я вырубился. Какой там вечер и разговор с вопросами. Спать, спать, спать. А все остальное завтра.